Глава 14. На этот раз Василий остановился в Берлине в обыкновенной, сравнительно недорогой гостинице. Теперь ему не требовалось набивать себе цену. Отношение к американскому подданному было в Германии более чем предупредительным. Это он почувствовал еще в дороге, при переезде франко-германской границы, когда пограничники почтительно брали его и Лизин паспорта и тут же возвращали с поклоном обратно. А таможенники только делали вид, что осматривают вещи американского пассажира. Приподнимали крышки многочисленных чемоданов, не интересуясь их содержимым. В гостинице Василию предоставили номер люкс на третьем этаже с ванной и телефоном. Портье и другие служащие гостиницы встречали американскую чету с неизменной улыбкой на лицах, стараясь мгновенно выполнить любые ее желания. Единственное, чего они не могли сделать, это досыта накормить заокеанских гостей. В ресторанах по всей территории Третьего рейха были установлены определенные дни для мясных и рыбных блюд, а в остальное время подавали блюда из овощей, хлеб заменяли суррогатом, сливочное масло – маргарином. Прожив в гостинице несколько дней и показав Лизе город, Василий решил, что пора браться за дела. Нанять квартиру, связаться с фирмой-покупательницей, явиться в американское консульство для регистрации. Он попросил портье подсказать ему, как и где найти в Берлине квартиру. Портье дал Василию адреса и телефоны нескольких контор по сдаче и найму квартир. На звонки Василия отвечали вежливые девицы, служащие этих контор. Задавали множество различных вопросов. В каком районе, на каком этаже, из скольких комнат господин хотел бы нанять квартиру? С центральным отоплением или печным? С ванной или без? И, наконец, последние и самые существенные вопросы – национальность и подданство. Тут же предупреждение, что иудеям квартира не сдаются. Василий сообщал, что он не возражал бы против небольшого особняка, обязательно с гаражом. Найм квартиры в Берлине оказался делом несложным. Пустовали много квартир, даже целые дома, в особенности после высылки из Германии евреев. Уже на следующий день Василию сообщили, что могут предложить особняк из 8 комнат, обставленных новой мебелью, с большим садом и гаражом в районе Потсдама. Василий и Лиза поехали смотреть особняк. Их сопровождал представитель конторы. Белый двухэтажный дом с балконами посреди большого сада, за домом гараж для трех автомашин с ямой и другими приспособлениями для ремонта. У ворот сторожка, водопровод, канализация, собственная котельная, угольный бункер, телефон. В цокольном этаже кухня, холодильные камеры и помещение для прислуги. Все необходимое для райской жизни. Разумеется, в этих 8 комнатах, обставленных дорогой мебелью, Василию и Лизе делать было нечего. Но особняк имел целый ряд преимуществ по сравнению с городской квартирой, какой бы удобной она ни была. Высокий каменный забор отделял его от улицы. Отсутствие поблизости соседей исключало опасность подслушивания. И, наконец, тишина и чистый воздух тоже чего-то стоили. Лиза, осмотрев все, невесело сказала: «Да, здесь, конечно, хорошо, но чем я буду заниматься в этих хоромах целыми днями, когда ты уедешь в город? Будешь читать, хозяйством займешься, а когда тебе это надоест, поедешь со мной в город». «А что я буду делать в городе?» «Ну, друг мой, мало ли чем можно заняться в таком большом городе, как Берлин. Музеи, картинные галереи, кино. Наконец, при желании можно поступить на какую-нибудь работу. Ты знаешь языки, а здесь много американских учреждений». «Ну, посмотрим», — неопределенно ответила Лиза и добавила: «Ты представляешь, какую цену заломят за этакий дворец? Вот это меня меньше всего интересует. Платить будет компания. Но если даже ей покажется дорого, доплачу из своих собственных средств. Их у меня немало. Да и здесь заработаю». Лиза молча пожала плечами. Цену за особняк действительно заломили колоссальную. 4000 марок в месяц. Приличная квартира из 3 комнат со всеми удобствами в центре города стоила не больше 300 марок. «Нет, «Для меня это слишком обременительно», — сказал Василий, когда ему назвали эту цену при заключении договора, и предложил 2500 марок. Должно быть, охотников снять особняк за такую сумму в Берлине было не так-то много. Предложение Василия приняли и, получив арендную плату за месяц вперед, заключили с ним договор. А еще через несколько дней, когда прибыла автомашина, Василий и Лиза переехали в особняк. Теперь нужно было арендовать помещение для конторы, нанять служащих и начать нормально работать. Да и для особняка требовались садовник, сторож, истопник и горничная. Сторож, живущий в особняке, не внушал Василию доверия. До найма людей Василий решил повидаться с Вебером и побывать у генерального консула Америки, представиться и вручить ему письмо Джо Ковачича. О'Кейли оказался симпатичным малым. Прочитав письмо, он сказал, улыбаясь, «Покровительствовать подданным Соединенных Штатов — моя обязанность. Если могу помочь вам советом, всегда к вашим услугам. Скажите, мистер Кочек, вы живете в гостинице или сняли квартиру?» «Снял особняк в Потсдаме и позавчера переехал туда с женой». «Но это же безумно дорого!» — воскликнул О'Кейли. «Да, это очень дорого. Зато как удобно! Тишина, чистый воздух. Это все чего-то стоит. Потом, признаюсь вам, я надеюсь здесь прилично заработать и покрыть все свои расходы с лихвой. Если, конечно, вы поможете мне». «Чем?» «Прежде всего советом. Мне нужно открыть в Берлине контору, нанять служащих, установить связи. Ну, в общем, масса всяких хлопот. Помещение для конторы найти легко. В деловой части Берлина много пустующих помещений. Места высланных евреев еще никто не занял. А вот с наймом людей будьте осторожны. Здесь каждый третий или агент, или осведомитель гестапо. Смотрите, как бы они не подсунули вам своих людей», — сказал О'Кейли. «А как этого избежать?» «Трудно, но можно. Хотите, мы порекомендуем вам кое-кого? Буду безгранично вам признателен. Не стоит благодарности. Это тоже моя обязанность. Кстати, как вы устроились с питанием?» «Очень плохо. В Париже мы с женой привыкли к хорошей еде. Здесь же одни овощи, а вместо хлеба картошка. А если дадут изредка мясо, то такое, что его просто есть нельзя. Не говоря уж о том, что нет приличного вина. Вы можете пользоваться нашим магазином. Там за доллары вам продадут все, что душе вашей угодно». Консул написал записку и протянул Василию. «Зайдите туда, это во дворе консульства. Купите все необходимое и сделайте заказ на будущее. В письме Джо просит меня кое в чем еще помочь вам. Об этом он говорил со мной и по телефону. Когда возникнет у вас нужда, приходите. Я сделаю все, что смогу». «Я хотел бы спросить вас, мистер О'Кейли, как вы думаете, пойдут у нас здесь дела? Мне нацисты как-то не внушают особого доверия. Нацисты во главе с Гитлером — дрянь. Это, конечно, строго между нами. Они пробудили в немцах самые низменные чувства. Однако нацисты все же лучше, чем коммунисты. С нацистами можно договориться на определенных условиях, завязать с ними торговые отношения, ну вот как, к примеру, делает ваша компания, и неплохо заработать. А что коммунисты? Они не признают ни частной собственности, ни частного предпринимательства. Да, абсолютно согласен с вами. Без частной собственности мир рухнет. Признаться, я небольшой политик, но все же боюсь, как бы Гитлер не обманул нас. У него волчий аппетит. Сперва он проглотит своих ближних соседей, а потом примется за крупных. Тогда и нам станет не особенно уютно в этом мире. По отношению ближних соседей, пожалуйста, кушайте их, Герр Гитлер, на здоровье. Никаких возражений. Нам удобнее иметь дело с одним мощным государством, чем возиться со всякой мелочью. Сказать вам правду, в наш век мелкие государства не имеют права на существование. И чем скорее произойдет их неизбежный распад, тем лучше. Пусть Гитлер встает на ноги и всей мощью обрушится потом на советы. Нас это вполне устроит. А вам никогда не приходило в голову, что Гитлер в конечном итоге обведет нас вокруг пальца? — спросил Василий. — Ну что вы! — генеральный консул расхохотался. Мы для Германии совершенно недосягаемы. Он вынужден будет напасть на советы. Гитлер и его ближайшее окружение хорошо понимают, что для них враг номер один — это большевики, что им не жить на нашей планете, пока существуют советы. Если до этого немцы немножко потреплют зазнавшихся англичан, тоже будет неплохо. Образуется вакуум, а мы заполним его. Времена меняются, мистер Кочек. Англичане не имеют никаких прав господствовать над миром, как они это делали до сих пор. Мы — самая богатая нация, и будущность принадлежит нам, американцам». Голос О'Кейли звучал торжественно. «Эти вопросы уж очень сложны. Не для моего ума», — скромно сказал Василий и поднялся. В магазине Василий наполнил три объемистых бумажных пакета различными продуктами, купил несколько бутылок вина, положил все это в багажник и отвез домой Лизе. После обеда он позвонил в контору акционерного общества «Фламме», основного покупателя продукции компании, представляемой мистером Ярославом Кочиком, и назвал себя. «Одну минуточку», — попросил женский голос, и его тут же соединили с Герром Шилленбергом, генеральным директором общества. «А, мистер Кочек! Здравствуйте, здравствуйте! Мы давно ждем вас! Когда бы вы могли меня принять, Герр Шилленберг? Когда только вам будет угодно. Да хоть сейчас, если вы не возражаете». Василий, не торопясь, собрался, взял портфель и, прощаясь с Лизой, весело сказал: «Ну, великая битва начинается». Он знал, что акционерное общество «Фламме» создано нацистами специально для закупки нефти в Америке, что руководители общества — подставные лица, а фактически хозяином его — является рейхминистр Геринг, прибравший в то время к рукам не только всю авиацию Германии, но и ее авиационную промышленность. Герр Шилленберг, высокий, упитанный, с прилизанными светлыми волосами, числившийся генеральным директором «Фламме», принял уполномоченного богатейшей американской нефтяной компании весьма учтиво и предупредительно. «Вы не будете возражать, если при нашей беседе будут присутствовать мои заместители, вице-директор Бломе и Цизель», — осведомился он. «Разумеется, нет». В просторный кабинет, обставленный темной, тяжелой дубовой мебелью, вошли два типичных бюргера в старомодных костюмах. Представившись американскому гостю, они чинно уселись у самого стола, накрытого зеленым сукном. Вошла секретарша с подносом, на котором красовались фарфоровые чашки, кофейник, бутылка шнапса и четыре малюсенькие рюмочки. Поставив все это на стол, она молча вышла. Герр Шилленберг собственноручно наполнил чашку дымящимся кофе и, протягивая ее Василию, спросил, не пожелает ли мистер Кочек рюмочку шнапса. «Пожалуй, не откажусь». Василий глотнул отдающий сивухой напиток и даже не поморщился. Кофе оказался суррогатом. «Если уж в таком богатом учреждении пьют суррогат вместо кофе», — подумал Василий, «значит, в Германии найдутся покупатели на настоящий бразильский кофе». Начались деловые разговоры. Шилленберг сообщил уполномоченному компании Standard Oil, что «Фламме» готова значительно увеличить закупки горючего в Америке, в особенности авиационного бензина, при условии, что компания предоставит обществу долгосрочные кредиты и построит в Германии современные бензохранилища. Василий, зная мнение Адамса по первому вопросу, ответил, что компания не считает возможным предоставление долгосрочных кредитов. Речь может идти только о коммерческом, то есть кратковременном кредите. И тут же спросил, на какое количество предполагается увеличение закупок? «При наличии кредита мы могли бы покупать у вас до 250 тысяч тонн бензина и 30 тысяч тонн смазочных материалов в год», — ответил генеральный директор. «Я хоть сегодня готов заключить контракт на поставку такого количества бензина и масел». «А кредит?» «Как я уже сказал, компания предоставит вам коммерческий кредит под векселя акционерного общества на срок от 4 до 6 месяцев из расчета 1,5% годовых. Что же касается бензохранилищ, то вряд ли мы сможем взять на себя такие обязательства. Впрочем, я готов запросить компанию, если вы будете на этом настаивать». Василий говорил спокойно, уверенно, и у руководителей «Фламме» создалось впечатление, что они имеют дело с представителем, наделенным большими полномочиями. «Ваше предложение мы обсудим на совете директората и уведомим вас о его решении», — сказал Шилленберг. «Пожалуйста, я вас не тороплю. Не смогли бы вы оказать мне небольшую услугу, помочь подыскать помещение под мою контору, не очень далеко от вас?» Вице-директор Бломе тут же взялся помочь мистеру Кочеку. Василию обязательно нужно было связаться с Гансом Вебером, У него были и адрес, и номер домашнего телефона, но являться к нему домой не следовало. Это вызвало бы подозрение и могло повредить Веберу. Оставалось одно — позвонить по телефону. Василий не знал, насколько удобно и это. Он не сомневался, что в Берлине все телефонные разговоры подслушиваются. Он попросил Лизу пойти на железнодорожную станцию Потсдам и оттуда по телефону-автомату позвонить Веберу домой и на правах старой знакомой назначить ему свидание. «Он человек толковый», — сказал Василий, — «и когда ты назовешь себя, поймет, о чем идет речь. Больше того, я уверен, что он сам ждет нашего звонка, зная, что мы должны приехать сюда. Если Вебер захочет встретиться со мной, где, в каком месте назначить ему свидание?» — спросила Лиза. «Где-нибудь поблизости отсюда. Ну, скажем, на той же станции Потсдам. Погуляйте немного, и если убедитесь, что слежки нет, приходите сюда. Ночь сегодня темная, и вряд ли кто вас узнает. Скажи, ты абсолютно уверен в Вебере? Представляешь, что будет, если мы в нем ошибемся, а?» «Абсолютно уверенным ни в чем нельзя быть, но Вебер всегда производил на меня хорошее впечатление. К тому же его рекомендовал Сарьян, в честности которого сомневаться не приходится. Потом ведь Вебер привел к нам фрау Браун. А если это все игра? Продуманная во всех деталях игра. Без определенного доверия к людям нам нельзя. Тогда мы с тобой в разведчики не годимся. Вот и все». Вебер оказался дома. Судя по тону голоса, обрадовался звонку и тут же изъявил желание встретиться. Через полчаса Лиза издали узнала Вебера по его высокой худой фигуре, пошла ему навстречу, взяла под руку и повела в парк. «Мы пойдем к нашему дому. Тут недалеко. Муж ждет вас», — сказала она. Встретились Василий с Вебером сердечно. Вебер словно бы ожил, увидев господина Кочика. «Наконец-то вы приехали!» Василий усадил его на диван, придвинул столик, достал шотландское виски и наполнил рюмки. «После такого холода не помешает немножко согреться», — сказал он. «Да и за встречу стоит выпить». Лиза сказала, что ей нужно готовить ужин, и вышла, оставив мужчин одних. «Давайте рассказывайте, дружище, что нового у вас? Как живете? Как устроились?» Василий сел рядом с Вебером на диван. «Рассказать нужно о многом. Не знаю, с чего начать. Прежде всего, я очень рад вашему приезду. Живу я неплохо, работаю теперь в консульском отделе Министерства иностранных дел. Занимаю скромную должность референта. Как вы находите Германию? Что вам сказать? Даже не верится, что это моя родина. Настолько все изменилось, в особенности люди. Они боятся сказать друг другу лишнее слово. Живут в постоянном страхе. Неужели уже все смирились с существующим строем, и никто не делает попыток бороться? Бороться? Трудно, очень трудно». Вебер опустил голову и некоторое время молчал, потом взглянул на Василия. «Конечно, есть честные люди, ведущие посильную борьбу. Но это все капля в море. Но ведь реки берут начало от маленьких ручейков», — сказал Василий. «Конечно. Но случается и так, что ручейки высыхают, не успев влиться в большой поток». «Да, бывает и так», — согласился Василий. «И все же, несмотря на тысячи препятствий, все в жизни стремится к конечной цели. Я понимаю, что небольшому числу честных людей неимоверно трудно бороться против гигантской государственной полицейской машины. Но даже сам факт сопротивления значит много. По крайней мере, весь мир будет знать, что не все немцы одобряют нацизм. Исходя из этих принципов, мы и действуем. Нас немного, но члены нашего кружка — верные, порядочные люди. Делаем мало, но это все, что мы можем пока. Нам нужна помощь», — закончил он, понизив голос. «Придет время, мы поговорим об этом», — сказал Василий. «Сейчас мне нужна ваша помощь. Я приехал сюда как американец и представляю в Германии нефтяную компанию Standard Oil. Я открою в Берлине контору, и мне потребуются сотрудники. Не можете ли вы порекомендовать юрисконсульта, дельного бухгалтера, письмоводителя, знающих языки, а лично для меня сторожа-садовника и служанку? Поймите меня правильно, нужны не борцы-антифашисты, а просто порядочные люди, не связанные с гестапо. Вот и все. Думаю, что я сумею подыскать вам таких людей. Должны ли они знать, что мы с вами знакомы? Откровенно говоря, это нежелательно. Найдите юрисконсульта или бухгалтера и присылайте их ко мне сюда сказав, что узнали от кого-то, американскому дельцу, мол, нужны работники. «Как вы узнаете, что человек пришел к вам именно от меня?» — спросил Вебер. «Хотя бы потому, что никто еще не знает, что мне нужны сотрудники. Следовательно, никто ко мне не обратится. У меня на примете есть один юрист — Глауберг, Альберт Глауберг. Если вы не возражаете, он явится к вам сюда завтра вечером, в 7 часов. Как вы думаете, а он не находится под подозрением у гестапо?» «Дорогой Кочек, сейчас в Германии нет людей, не подозреваемых гестапо. В полицейском государстве иначе и не бывает. Насколько мне известно, Глауберг никогда не участвовал в политической борьбе. Он человек скромный, малозаметный. По-вашему, ему можно доверять?» «Как вам сказать, до определенных пределов, но не больше». «Понятно. Скажите этому Глаубергу, пусть приходит ко мне». Лиза пригласила Вебера к столу, но тот, сказав, что после 8 часов ничего не ест, поблагодарил и отказался. «Не буду вам мешать», — сказал он, вставая. «Скажите, а как в дальнейшем мы сможем связываться с вами?» — спросил Василий. «Мадам Марианна всегда может позвонить по телефону ко мне домой, но, учитывая, что у нас подслушиваются все разговоры, лучше всего говорить в интимном плане. Вполне естественно, что я захочу встретиться с интересной дамой, назначу ей свидание. Кстати, у меня есть конспиративная квартира, где мы с вами могли бы изредка встречаться. В той квартире вы можете встречаться с миссис Кочиковой, но не со мной. Немедленно возникнет подозрение, почему муж той женщины, за которой ухаживает Вебер, у него очутился. Я думаю, лучше всего показать, что мы с вами знакомы еще с Парижа. Случайно встретиться на улице, на людях, громко изъявить свою радость. Тогда я смогу звонить вам по телефону, изредка встречаться с вами, даже приглашать вас к себе в гости или в ресторан поужинать». «Это, конечно, можно, но...» «Что вас смущает?» «Как только в гестапо станет известно, что мы знакомы, меня немедленно вызовут туда». «Ну и что?» «И прикажут следить за вами, сообщать обо всем, что я о вас знаю. Не забудьте, вы американец, следовательно, подозрительны. В этом я тоже не вижу ничего страшного. Вы знаете, что я человек аполитичный, что цель моей жизни — делать деньги и больше ничего. Вот об этом вы и сообщите гестапо». «Не хотелось бы мне иметь с ними дело», — Вебер брезгливо поморщился. «Ну да ничего, как говорят, с волками жить, поволчьи выть. Пойдем и на это». Уже провожая гостя, Василий как бы невзначай спросил, не знает ли он, где сейчас фрау Браун, и встречает ли он ее. «Эльза Браун работает стенографисткой в иностранном отделе нацистской партии». «Вот как!» От этой новости у Василия даже дух захватило. В отличие от Парижа, здесь, в Берлине, она ведет скромный образ жизни. «Нигде не показывается, избегает встречи со мной», — сказал Вебер. «Не посоветуете, как нам установить связь с нею?» «По-моему, она не захочет этого». «Понятно, что не захочет, но зато нам очень хочется повидаться с нею и продолжить полезное знакомство». «Нет, дорогой, как бы Браун ни отпиралась, нам нужно связаться с нею, во что бы то ни стало. Шутка ли, иностранный отдел нацистской партии? Там ведь и плетутся все интриги. По-моему, Браун легче всего встретить на улице», — не слишком охотно сказал Вебер. «Со свойственной ей педантичностью она выходит из дома ровно в 8:30, спускается в метро, без 8:55 выходит неподалеку от Рейхстага и идет к себе на работу. По вечерам ее иногда задерживают, и потому она не всегда возвращается домой в одно и то же время». Василий проводил Вебера до самой калитки. Вернувшись, он застал Лизу, стоящую у окна. «На улице так темно, что хоть глаз выколи», — сказал он. Лиза резко повернулась к нему. «Скажи, Василий, какое впечатление ты вынес сегодня от Вебера?» «Самое благоприятное». «Это правда?» «Правда. Но почему ты спрашиваешь об этом? Разве ты заметила в нем что-нибудь подозрительное?» «Нет, не заметила. Но поняла, что отныне мы целиком в его руках. Если он ловкий провокатор, нам не выбраться отсюда». «Успокойся, дорогая. Раз и навсегда выкинь ты из головы такие мысли. Вебер никакой не провокатор. Он интеллигент-антифашист. Разумеется, не такой борец, чтобы завтра свергнуть в Германии фашистский режим. Но поверь моему опыту, он честный и порядочный человек. К тому же очень осторожный. Я сегодня окончательно убедился в этом. Но дай-то Бог, как говорится, чтобы было так. А тебе придется выполнить одну довольно неприятную работу. Василий испытующе посмотрел на Лизу. Нужно так нужно. Я понимаю, что мы приехали сюда не для того, чтобы совершенствоваться в немецком языке. Что я должна сделать? Повидаться с фрау Браун. Не только повидаться, но и уговорить ее сотрудничать с нами по-прежнему. Ты только подумай, какие перед нами откроются перспективы, если она начнет давать нам информацию о тех кознях, которые подготавливают гитлеровцы против своих соседей и в конечном итоге против нас. Посоветуй, как к ней найти подход, и я постараюсь. Думаю, что с первой встречи у тебя ничего не получится. О поведении Браун могу рассказать тебе со всеми подробностями, как по открытой книге. Она будет отпираться, отказываться. Она будет просить, умолять оставить ее в покое и даже угрожать, что пойдет в гестапо и все расскажет. Причем все это, за исключением угрозы, она сделает искренне, из боязни разоблачения. Ну а у нас с тобой имеются основания думать, что мы все же уговорим ее работать с нами. Противное и опасное дело. Как бы про себя прошептала Лиза. «Не бойся, Браун шума не поднимет и в гестапо не пойдет, но дело здесь мы затеваем действительно опасное», — согласился Василий. Вскоре на фасаде четырехэтажного дома на оживленной улице в самом центре Берлина появилась новая вывеска «Standard Oil Company, берлинское отделение». Контора состояла из четырех комнат. Кабинет представителя компании или директора берлинского отделения, как обычно именовали мистера Кочика. Большая приемная, комната, где сидели бухгалтер и делопроизводитель, и кабинет юрисконсульта. Василий приказал убрать старую мебель, оставшуюся от прежнего хозяина, и купить новую. Через несколько дней все четыре комнаты были обставлены с большим вкусом. Люди тоже подобрались при помощи выбора неплохие, флегматичный, медлительный, малоразговорчивый, но отлично разбирающийся в запутанных статьях Гражданского и Коммерческого кодекса юрист Глауберг, опытный бухгалтер Шульце, носивший усы, как у Вильгельма II, работавший в одной еврейской экспортно-импортной фирме и потому теперь не пользующийся доверием у хозяев арийцев, пожилой, седоволосый делопроизводитель Колвиц, свободно владеющий несколькими европейскими языками, но не добившийся успеха в жизни из-за пристрастия к спиртным напиткам. И, наконец, секретарша Фрейлин Лотта, рыжеволосая, голубоглазая девица с ангелоподобным лицом, умеющая печатать на машинке и стенографировать. Вот и весь персонал конторы. Во всех комнатах установили телефоны, а в кабинете шефа даже три аппарата. Открыли текущий счет в немецком национальном банке, заказали штампы, бланки, печать. И контора начала функционировать. Василий сообщил в письме Адамсу о проделанной работе и о предложении генерального директора Фламме Шилленберга об увеличении в значительных размерах закупок горючего, главным образом авиационного бензина. При условии предоставления долгосрочного кредита в размере 3 миллионов долларов и строительства за счет компании больших бензохранилищ в районе Гамбургского порта. Отправив письма в Нью-Йорк срочной почтой, Василий стал ждать ответа. Он посетил генерального консула Америки и попросил его отправить Адамсу письмо через дипломатическую почту или шифрованную телеграмму о том, что он, Кочик, не рекомендует соглашаться на предоставление Фламме долгосрочного кредита, так как Германия, усиленно занятая увеличением воздушного флота и постройкой подводных лодок, сильно нуждается в горючем, и Фламме увеличит закупки и при наличии обычного коммерческого кредита из расчета 1,5% годовых. Что же касается строительства емкостей в районе Гамбурга, то он рекомендовал бы компании построить для начала 3-5 бензохранилищ с непременным условием, что они будут принадлежать компании. О'Кейли записал все, что говорил Василий, и обещал в тот же день передать его просьбу Адамсу. Откинувшись на спинку кресла, О'Кейли сказал: «Я считаю, что ваши рекомендации правильны. Чего-чего, а уж горючее, они закупят за наличные денежки». На днях военно-морское министерство спустило на воду три подводные лодки, и в верфях Гамбурга начато строительство двух крейсеров. По нашим сведениям, фирма «Мессершмитт» ведет серийное производство бомбардировщиков и самолетов-корректировщиков. Гитлер взял курс на вооружение и перевооружение. А горючего у него нет. Почему же вашей компании не использовать это обстоятельство? «Поверьте, что мы сумеем использовать эту ситуацию», — с улыбкой ответил Василий. После якобы случайной встречи с Вебером на улице Василий пригласил его в ресторан поужинать. Вечером, когда над Берлином низко опустились свинцовые тучи и пошел мокрый снег, они втроем, Василий, Лиза и Вебер, сидели за отдельным столиком в ресторане «Дрезден» и под грохот джаза на глазах у многочисленных посетителей беседовали о своих делах. «Через несколько дней я приглашу вас к себе в гости. Приезжайте, нам нужно поговорить», — сказал Василий. «С удовольствием, но учтите, мои опасения оправдались. Меня вызывали в гестапо и долго выпытывали, кто вы и откуда я вас знаю. В заключение велели поддерживать с вами связь и обо всем докладывать. Разумеется, я без колебаний изъявил готовность исполнить свой патриотический долг». «Ну и прекрасно», — весело ответил Василий. «Нам до зарезу нужна бумага и типографский шрифт. Не сможете ли помочь?» — спросил Вебер. «Нужно подумать. Вы, должно быть, намереваетесь печатать газету? Или прокламации?» «Начнем с прокламаций. Бумага продается, но закупка ее в больших количествах вызовет подозрения. Печатать прокламации — дело серьезное, легко провалиться. Хорошенько продумайте все. Подберите надежных печатников и распространителей, разыщите подходящее помещение. И вот что, кроме вас никто, ни один человек не должен знать меня и мое имя. Только при строгом соблюдении этого условия я готов сотрудничать с вами и помогать в пределах моих возможностей». Василий поднял бокал с вином, чокнулся с Лизой, Вебером и выпил. Джаз заиграл модный фокстрот. Вебер поднялся с места и пригласил Лизу. Вскоре они кружились в толпе танцующих. Возвратившись на место, Вебер продолжал прерванный разговор. «Сейчас никто, кроме меня, не будет знать о вас ничего. Но со временем возникнет необходимость, чтобы еще один человек из наших познакомился с вами. Мало ли что может случиться». «Это правильно. И мы к этому вопросу еще вернемся. Ставлю вас в известность, Вебер, что в самое ближайшее время мы попытаемся связаться с фрау Браун». «Раз вы считаете это необходимым...» «Да, считаю». «На какое количество бумаги вы рассчитываете?» — спросил Василий. «Чем больше, тем лучше». «Я понимаю, и постараюсь через своих друзей достать вам килограммов 100-120 бумаги. Продумайте способ получения и транспортировки. Скажите мне, когда приедете в гости». Они не спеша пили вино, довольствуясь скудным ужином, состоящим из крошечных кусков мяса и вареной картошки, посыпанной мелко нарезанным зеленым луком и сыром. Василий и Вебер по очереди приглашали Лизу танцевать. Было уже за полночь, когда они попрощались у дверей ресторана. Прежде чем встретиться с Эльзой Браун, Лиза в течение двух дней наблюдала, как она выходит из станции метро и, стуча каблучками по асфальту, направляется на работу. На третий день Лиза пошла навстречу Браун и, поравнявшись с нею, сказала: «Здравствуйте, фрау Браун, как поживаете?» «Вы здесь?» От неожиданности немка чуть не выронила сумочку из рук. «А что в этом удивительного? Я же говорила вам, что у моего брата здесь дела». Эльза Браун ускорила шаг, чтобы как можно скорее отделаться от назойливой знакомой. «Фрау Браун, нам с вами нужно поговорить. Где бы мы могли это сделать?» «Нам не о чем разговаривать. Оставьте меня в покое!» — срывающимся шепотом проговорила стенографистка. «Напрасно вы так думаете». Лиза заметила, что они приближаются к входу в иностранный отдел нацистской партии, и вынуждена была сказать: «До свидания, фрау Эльза! До новой встречи!» Браун торопливо скрылась за тяжелой дверью. Чтобы иметь больше времени для разговора, Лиза на следующий день поджидала фрау Браун недалеко от дома, в котором та жила. Не успела стенографистка выйти из парадного, как Лиза подошла к ней. «Опять вы?» — воскликнула фрау Браун. — И адрес мы узнали. В Берлине адресные столы работают весьма исправно. «Итак, фрау Браун, все-таки нам нужно поговорить. «Я пришла сюда, чтобы узнать, где бы мы могли с вами встретиться», — говорила Лиза, шагая рядом с нею. «Я же сказала, нам не о чем говорить». «Я это слышала. Но подумайте, вы будете иметь много денег, гораздо больше, чем в Париже. Если захотите, можете получать и продукты, которые здесь не достать. Поймите, речь идет о совершенно невинных вещах, и для вас никакой опасности нет». «Уходите, мадам, оставьте меня в покое, иначе я позову полицейского». В голосе фрау Браун звучала скорее мольба, чем угроза. «Ну, этого вы никогда не сделаете», — спокойно сказала Лиза. «Почему вы так думаете?» «А какой смысл вам губить себя? Вы тоже погибнете со мной». «Нет, погибнете только вы. Мне, иностранке, больше, чем высылка из страны, ничто не грозит». Они молча спустились вниз, в туннель метро. «Ну так и где бы мы могли поговорить?» — снова спросила Лиза. «Я уже ответила вам. Не следует так обращаться с доброй старой знакомой. Мы просто поговорим с вами. Если мы не договоримся, расстанемся навсегда». «Знаю я это навсегда. Не хочу иметь с вами никакого дела». Подошел поезд, фрау Браун бросилась к вагону. Василий посоветовал Лизе не отчаиваться, сделать перерыв на день или два и дать фрау Браун возможность успокоиться, прийти в себя, обдумать создавшееся положение. И действительно, когда Лиза через 3 дня снова подстерегла фрау Браун у подъезда ее дома, немка держала себя по-другому. Может быть, ее соблазнили деньги, а может быть, она поняла, что Лиза все равно от нее не отстанет. Протянув Лизе записочку, фрау Браун сказала: «Сегодня в 20:00 вечера приезжайте ко мне по этому адресу. Такси не нанимайте. И вообще, постарайтесь, чтобы за вами никто не следил». «Что это за адрес?» — поинтересовалась Лиза. «Это квартира моей подруги. Она позволяет мне изредка встречаться там с поклонниками». С нелегким сердцем отправилась Лиза по этому адресу. Ведь можно было всего ожидать — засады, любой провокации. Она условилась с Василием, что он будет поджидать ее в своей машине за квартал от дома, и если в назначенное время Лиза не вернется, тотчас обратится к О'Кейли. Добраться до дома подруги фрау Браун Лиза должна была одна. Дом этот, оказалось, находился довольно далеко, почти на окраине города. За несколько кварталов от строящейся автострады Берлин-Лейпциг. Лизе пришлось ехать туда и на метро, и на автобусе, а конец пути проделать на трамвае. Найдя без особого труда дом, Лиза поднялась на последний, 4-й этаж. Дверь открыла сама фрау Браун. Вид у нее был мрачный. Не обращая на это внимания, Лиза любезно поздоровалась с ней, спросила о здоровье, сняла пальто, повесила на вешалку и прошла в маленькую комнату. «Думаю, нам нет смысла тратить время на пустяки», сказала она, усевшись на диван. «Лучше сразу обсудим дело, ради которого я приехала сюда, в такую даль». «Я вас слушаю». Браун сидела в кресле у окна, не поднимая головы и стараясь не встретиться взглядом с Лизой. «Вы будете иметь 3000 марок ежемесячно. Другими словами, в 3 раза больше, чем получали в Париже. Встречаться с вами будем не чаще 2 раз в месяц. И чтобы не привлекать к себе внимание любопытных, постараемся видеться каждый раз в другом месте. Что от меня потребуется?» «То же самое, что в Париже. На этот раз правдивая информация о планах иностранного отдела Национал-социалистской партии. Разумеется, не о мелких и общеизвестных фактах, а о крупных, значительных и секретных». «Это все?» «Все. Тогда выслушайте мои условия». Браун встала и села рядом с Лизой. «Никаких расписок в получении денег. Это раз. Второе. Ни с кем, кроме вас, встречаться не буду. Считайте, что ваши предложения приняты и будут строго соблюдаться», — ответила Лиза. «Надеюсь, вы отдаете себе отчет в том, что здесь не Париж. Там, в случае чего, можно было исчезнуть, скрыться в любой другой стране. Здесь же, в случае разоблачения, дорога только одна, на тот свет. В лучшем случае, в концлагерь. Тоже смерть, только медленная. Нужно соблюдать величайшую осторожность. Дайте мне слово, что мое имя нигде, ни при каких обстоятельствах не будет упоминаться. Фрау Эльза, поверьте, что я дорожу своей безопасностью не меньше, чем вы своей. Можете быть уверены, что как бы ни сложились дела, вы будете в стороне. Ни одна душа, кроме меня, ничего знать о вас не будет. А теперь получите, пожалуйста, первый аванс». Лиза вынула из сумочки три бумажки по 1000 марок и положила их на журнальный столик перед фрау Браун. «И скажите, есть ли у вас что-либо интересное?» «Есть кое-что. Итальянцы готовятся к войне с Абиссинией и, кажется, получили согласие нашего правительства на поддержку. Последнее время шли интенсивные переговоры между руководителями нашего ведомства и представителями Италии. О результатах этих переговоров каждый день докладывали лично фюреру. На прошлой неделе приезжали к нам руководители нацистской партии Австрии Зейс, Инквард, Тавс и Леопольд. Они вели переговоры о разработке плана Отто, который держится в строгом секрете. Часто приезжает глава фашистской партии судетских немцев Гейнлейн. В последний его приезд ему посоветовали подготовить требования о предоставлении судетской области автономии». Все это фрау Браун проговорила быстро, шепотом. «Спасибо, фрау Эльза. Я очень рада, что мы с вами снова нашли общий язык». Лиза встала. «Если вам нужно будет встретиться со своими поклонниками, можете воспользоваться этой квартирой за небольшую плату», — сказала фрау Браун. «Моя подруга может уступить ее вам на время или на ночь. Больше того, она может подыскать для вас приличных кавалеров, если вы этого пожелаете». «Спасибо. В случае нужды дам вам знать. Если вам не трудно, захватите, пожалуйста, с собой в следующий раз коробочку французской пудры «Рошель», губную помаду и пачку натурального кофе. Привыкла в Париже пить настоящий кофе. Никак не могу примириться с суррогатом». Надоедливые, моросящие без перерыва днем и ночью дожди прекратились, словно по команде. Небо очистилось от туч, засияло солнце. Началась весна, тревожная весна 1935 года. Из Нью-Йорка пришли очередные телеграммы. В одной из них Адамс одобрял деятельность Василия в Германии. В другой бухгалтерия извещала, что на текущий счет мистера Кочика в немецкий национальный банк переведено 10 тысяч долларов на покрытие организационных расходов. Еще одной телеграммой коммерческий отдел компании извещал своего уполномоченного, что танкер с горючим прибудет в порт Гамбург 10 апреля под панамским флагом. Василию предлагалось выехать туда, связаться с капитаном танкера мистером Бемом, оформить сдачу горючего и масла акционерному обществу «Фламме» и подобрать постоянного представителя компании в Гамбурге. Василий посетил генерального консула О'Кейли, сообщил ему о своем отъезде и взял у него рекомендательное письмо на имя мистера Меллона, американского консула в Гамбурге. «Желаю успеха, мистер Кочик. По возвращении расскажите, как там в Гамбурге дела», — сказал О'Кейли на прощание и добавил. «Кажется, ваш совет не предоставлять акционерному обществу «Фламме» долгосрочных кредитов не будет принят во внимание. После переговоров Гибсона с Гитлером Госдепартамент посоветовал руководителям банков, фирм, компаний, трестов, имеющих деловые связи с Германией, предоставлять долгосрочные кредиты немецким фирмам. Федеральное правительство будет гарантировать эти кредиты». «Ну что ж, с горы виднее. Мое дело маленькое — информировать компанию о положении дел в Германии, а уж им решать, как быть». «Да, мы всего лишь исполнители», — согласился О'Кейли. «Но чтобы лучше исполнять порученное, необходимо быть в курсе большой политики и действовать наверняка со знанием дела». «Вероятно, вы правы, хотя должен вам заметить, что никогда не интересовался политикой. И вот все же добился в жизни кое-чего», — улыбнулся Василий. «Времена были другие. Возможно. В чем же суть этой большой политики, если, конечно, не секрет?» «Секрета никакого нет. Просто наши государственные деятели считают, что Германия — единственная реальная сила в Европе, могущая помешать распространению коммунизма. Следовательно, Америка заинтересована в укреплении позиции Гитлера. Разумеется, до каких-то пределов». «А кто может их определить?» — спросил Василий. О'Кейли молча развел руками. За два дня до отъезда Василий попросил своего юрисконсульта поехать в Гамбург, забронировать там в гостинице хороший номер и постараться выяснить, с кем из чиновников таможни гамбургского порта можно найти общий язык. Василий был уверен, что Глауберг успешно справиться с этим деликатным поручением. Несмотря на свою медлительность и флегматичность, он оказался проницательным и ловким юристом. Во всяком случае, отлично разбирался в обстановке, умел при случае использовать и человеческие слабости. Вечером Василий позвонил Веберу и сказал, что миссис Марианна и он будут рады предложить госпоже и господину Вебер у себя в особняке чашку чая. А госпоже Вебер было сказано из того расчета, что если телефонный разговор подслушивают, то гестаповцы узнают, что мистер Кочек не настолько близок с Вебером, чтобы знать, женат он или нет. «К сожалению, я холост», — ответил Вебер. «Мы рады будем видеть вас у себя». Вебер спросил адрес, хотя отлично знал его, и приехал около 20:00. Предстоял откровенный разговор, и Лиза, зная об этом, под благовидным предлогом вышла из гостиной. «Дорогой Вебер, мне кажется, настало время поговорить нам с вами совершенно откровенно», — начал Василий, как только они остались вдвоем. «Прежде всего хочу сообщить вам, что я никакой не словак и не американец, тем более не коммерсант по призванию, но, будучи решительным врагом фашизма, помогаю и впредь буду помогать всем борющимся с фашизмом, независимо от их убеждений и политических взглядов. Надеюсь, в этом наши интересы полностью совпадают. До сих пор я не спрашивал вас о ваших политических убеждениях, не интересовался также и целями, которых вы добиваетесь здесь, в Германии. Перед нами стоит главная и единственная задача – всеми силами бороться против фашизма. А раз это так, давайте заключим союз, объединим наши усилия. Согласны со мной?» «Вполне», — ответил Вебер, внимательно слушавший Василия. «В таком случае разрешите задать вам несколько вопросов и кое-что уточнить. Разумеется, вы ответите на них только в том случае, если сочтете возможным». «Пожалуйста. Хорошо ли проверены антифашисты-подпольщики, действующие с вами?» «В настоящее время нас наберется человек 30-35, если учесть сочувствующих. Мы из осторожности задерживаем рост нашей организации. При желании могли бы значительно расширить ее. В Германии антифашистов немало. Мы все давно знаем друг друга и стараемся не допускать в свою среду случайных людей. Есть ли у вас четко выработанная программа или конкретные цели, которых вы добиваетесь?» «Программы у нас нет, а наша цель – уничтожить диктатуру Гитлера и национал-социалистов, восстановить в Германии демократические порядки. Разрешите узнать, в каких политических партиях состояли раньше члены вашей организации?» «Я вынужден огорчить вас. Среди нас нет ни коммунистов, ни социалистов. Впрочем, нам известно, что существует еще одна подпольная антифашистская организация, состоящая как раз из коммунистов и социал-демократов. Она, по-видимому, больше нашей. В ней много рабочих. Может быть, вам желательно связаться именно с той группой и работать с ними? Если так, скажите мне откровенно, я постараюсь найти пути к ним». «Нет, друг мой, такая постановка вопроса сама по себе неправильна. Не мне работать с ними, а вам, вашей группе, распыляя силы, которых и так мало, вы ничего не добьетесь. Вам нужно понять еще и то обстоятельство, что сегодня успешно бороться с фашизмом без коммунистов невозможно. Позвольте дать вам дружеский совет. Установите контакт с той группой. Или хотя бы координируйте свои действия, если не хотите объединяться с ними и желаете сохранить организационную самостоятельность. Лично я считаю, что вы правы. Но прежде чем принять решение, мне нужно посоветоваться с друзьями. Думаю, что они тоже поймут целесообразность контакта с той группой подпольщиков. Такая мысль у нас уже возникала. В то же время считаю своим долгом предупредить вас заранее, что наши не пойдут на объединение. Мы преследуем разные цели. Это называется делить шкуру неубитого медведя. Вы сперва победите фашизм, а потом уж говорите о конечных целях. Впрочем, дело ваше. Мне хотелось бы посоветовать вам до мельчайших подробностей продумывать методы конспирации и четкую организацию работы вашей группы, с таким расчетом, чтобы в случае провала одного звена уцелели бы другие. И, наконец, еще одно. Для успешной борьбы с национал-социалистами нужно быть в курсе их планов, ближних и дальних, во всех аспектах, внутренних и внешних, политических и экономических. А для этого необходимо располагать широкой информацией. Постарайтесь иметь своих людей везде, где только представится возможность, в окружении Гитлера, Геббельса, Геринга, Гесса, Розенберга, Бормана и других главарей фашистов. В генеральном штабе и гестапо, в Министерстве иностранных дел, в правлении банка и в полицейском участке. Я понимаю, достигнуть этого невозможно в один или два дня. Нужно время и терпение. Но если вы хотите бороться с фашизмом всерьез, необходимо набраться терпения, ни в чем не допускать поспешности, рисковать только в случае крайней необходимости. В деле расстановки людей вы можете пользоваться моей помощью и моими деньгами. Но помощь должна быть взаимной. Вы, в свою очередь, должны делиться со мной добытой информацией. Обещаю вам, что то же самое буду делать и я. Подумайте обо всем, что я вам сказал. После моего возвращения из Гамбурга мы снова встретимся и уточним детали нашей совместной работы. Когда вы предполагаете вернуться? Через неделю. Самое позднее через 10 дней. Дам вам знать, как только вернусь. Хорошо, к тому времени я тоже кое-что подготовлю. Да, я нашел для вас подходящего сторожа-садовника, сказал Вебер. Кто он? Хороший садовник и убежденный антифашист. Умный, осторожный, немолодой человек. Он ничего не будет знать о вас, кроме того, что вы обыкновенный денежный мешок. Во всяком случае, я старался внушить ему это. Если вы согласитесь его нанять, он переедет с семьей к вам в сторожку и, по возможности, будет красть у вас бумагу. Что ж, пришлите его ко мне хоть завтра. Я советую вам прибегнуть к другому, более сложному, но зато совершенно безопасному способу. Дайте объявление в вечерней газете, что вам требуется садовник-сторож. В числе других, желающих занять эту должность, придет и мой знакомый. Вы его и выберете. Фамилия у него самая простая — Мюллер. Гамбург, морские ворота Германии, показался Василию и Лизе более оживленным и веселым, чем Берлин. Порт и все, что было связано с ним, накладывало своеобразный отпечаток на жизненный уклад этого большого города. На каждом шагу встречались иностранцы, матросы из самых отдаленных уголков земли. Каждый второй гамбуржец знал хоть один иностранный язык. В Гамбурге сосредоточилось множество увеселительных заведений, публичных домов. Нравы здесь были проще, чем в других городах Германии. В ресторанах кормили лучше, подавали отлично приготовленную рыбу, мясо. В магазинах тоже было больше продовольственных и других товаров, чем в столице. В Гамбурге в невиданных размерах процветала спекуляция. На черном рынке можно было купить все, что угодно, начиная от потребительских товаров и кончая иностранной валютой, золотом и драгоценными камнями. В этом шумном, многоязычном городе дышалось как-то свободнее. Глауберг встретил патрона с женой на вокзале и повез их в лучшую гостиницу под названием «Гамбург», где был забронирован трехкомнатный люкс. Было еще рано, и чтобы не терять драгоценное время, Василий быстренько привел себя в порядок и отправился к американскому консулу. Мистер Меллон, немолодой американец с седеющими висками, оказался в высшей степени любезным, не глупым человеком. Он объяснил, что местная обстановка мало чем отличается от той, которая господствует ныне во всей стране. Те же фашисты с их крикливой демагогией. Что касается человека для постоянного представительства фирмы, то у него есть на примете один немец. И если мистер Кочек скажет, где он будет завтра в 11 часов утра, человек этот явится к нему с запиской консула. Кто такой он, этот немец? Внушает ли он доверие? Я хочу сказать, не связан ли он с нацистами? — спросил Василий. Ах, дорогой мой! Разве сейчас можно разобраться, кто из немцев внушает доверие, а кто нет? Все они в той или иной степени заражены шовинизмом. И как только выпьют кружку пива, горланят, что Германия превыше всего. Человек, которого я собираюсь вам рекомендовать, кажется вполне приличным. А там... кто знает, что у него на душе. Поговорите с ним поподробнее, выясните все, что вас интересует, — посоветовал консул. Очень вам признателен. Пусть придет ко мне в гостиницу часам к 10. Мне хотелось бы спросить вас еще об одном деликатном деле. Не скажете ли вы мне, что из себя представляют здешние таможенные чиновники? Сплошные жулики и взяточники. С ними можно иметь дело? Если хорошо платить, то можно. Учтите, с недавних пор во главе таможни находится один ярый национал-социалист. Любитель выпить и большой мерзавец. Если дело у вас крупное, то лучше всего связаться с ним. Действуйте смело и ничего не бойтесь. Немцы не пойдут на провокацию против уполномоченного могущественной американской нефтяной компании. Сегодня они в нас нуждаются, и поэтому всячески будут обхаживать вас. Что будет завтра, не знаю. В номере гостиницы Глауберг доложил патрону, что он успел познакомиться с несколькими руководителями гамбургской таможни. Конечно, не с самыми крупными, но пришел к заключению, что они сговорчивые люди и с особым уважением относятся к американцам. Не зная, о чем конкретно идет речь, он, Глауберг, лишен был возможности вести с ними предметный разговор. Но по предварительным его впечатлениям, таможенные чиновники пойдут навстречу любым желаниям мистера Кочика. Разумеется, при условии приличного вознаграждения. Но это понятно. Недаром же они будут стараться. А нельзя ли, герр Глауберг, встретиться с ними? Спросил Василий. Почему бы нет? По-моему, лучше всего сделать это в отдельном кабинете ресторана при вашей гостинице. Я буду с ними ужинать, а вы зайдете к нам, как бы невзначай, и я познакомлю вас со всеми. Их будет трое. Предложение, в принципе, принимается. О своем решении и о сроке скажу вам позднее. Утром в назначенный час явился гренадерского вида краснощекий немец с добродушным лицом и хитроватыми глазами. Он отрекомендовался Карлом Брёмером и протянул Василию записку от консула. «Садитесь и коротко расскажите о себе». Василий указал на кресло. «Что же вам рассказать?» Брёмер пожал плечами. «Родился здесь, в Гамбурге, в 1894 году. Потомственный моряк. Мой отец, дед, как и я, были моряками. Окончил морское училище и службу свою начал в 1915 году на военном корабле, гардемарином. 2 года проторчал во французском плену. Наш линкор торпедировала французская подводная лодка, и я уцелел в числе немногих немецких матросов. После войны служил помощником капитана на торговом пароходе. Потом перешел в управление порта боцманом. Накопив немного денег, решил заняться коммерцией. Но во время кризиса разорился и потерял все. В настоящее время выполняю отдельные поручения американских фирм и компаний. Мечтаю о постоянной работе. Закончил он свою короткую исповедь и посмотрел на Василия, ожидая решения своей судьбы. В каких партиях или политических организациях состояли? Политикой никогда не занимался и заниматься не собираюсь. Герр Брёмер, скажите мне совершенно откровенно, как вы относитесь к национал-социалистам? Могу сказать, и надеюсь, вы меня поймете, вполне положительно, хотя и не все одобряю в деятельности нации. Как истинный немец, я люблю свою прекрасную родину и должен вам сказать, что единственный человек, кто сумел вывести Германию из того унизительного положения, в котором она находилась после Версаля, был Гитлер. За это честь и хвала ему. Мы великая нация, и все попытки держать нас в подчиненном положении напрасны. Благодарю вас за откровенность. Ответьте, пожалуйста, еще на один вопрос. Знакомы ли вы с руководителями порта и работниками таможни? Почти со всеми. В таком случае я познакомлю вас с вашими основными обязанностями и кое с чем еще. Василий подробно, не жалея времени, рассказал Брёмеру обо всем, что касалось работы, как местного представителя компании, и спросил, сможет ли он выполнять некоторые деликатные поручения, связанные с таможней. «Смогу. Скажите, что нужно. Наш юрисконсульт, герр Глауберг, приглашает завтра вечером нескольких таможенных чиновников на ужин. Примите, пожалуйста, участие в этом товарищеском ужине и постарайтесь договориться с ними о деле. Вам известны фамилии приглашенных?» «Нет, я познакомлю вас с Глаубергом, и он расскажет обо всем». Василий пришел к заключению, что лично ему ни к чему знакомиться с таможенниками. Судя по всему, юрисконсульт и бывший моряк знали свое дело. На следующий день после встречи за ужином с таможенниками они вдвоем явились к Василию и сообщили условия соглашения. Чиновникам таможни платить натурой в размере 10% от всех товаров. Следовательно, из 100 мешков кофе оставлять им 10 мешков. Кроме того, пропускать через таможню 30% товара и оплачивать полагающуюся пошлину. Это на тот случай, если вдруг возникнет необходимость предъявить квитанции таможне. Василий принял эти условия и засадил Карла Брёмера за работу. Точно в условленный день и час танкер под панамским флагом вошел в порт Гамбург, имея в своих трюмах 10 тысяч тонн бензина и 1000 тонн смазочных масел. Василия, как уполномоченного нефтяной компании Standard Oil, беспрепятственно пропустили на борт танкера. Начальник порта сообщил, что мистер Кочек может посещать танкер в любое время дня и ночи. По этому поводу охране даны соответствующие указания. Капитан танкера Фрэнк Бем, коренастый морской волк, пригласил Василия к себе в каюту, запер дверь на ключ, передал ему пакет и попросил после прочтения вернуть его обратно. Василий, не понимая, в чем дело, удивился такой таинственности. В пакете было личное письмо Адамса. Шеф сообщал конфиденциально, что в случае военного конфликта между Италией и Абиссинией Сенат, возможно, примет закон о нейтралитете и запретит американским компаниям поставлять стратегическое сырье воюющим странам. Напоминая, что нефть, бензин и смазочные масла относятся к стратегическим материалам наряду с вооружением, сталью, свинцом, каучуком и прочим, мистер Адамс предлагал своему уполномоченному продумать возможность обхода этого закона при поставке горючего Италии в больших размерах и срочно сообщить свои соображения. Далее шеф ставил Василия в известность, что у компании принято решение построить в Гамбурге несколько сборных бензохранилищ общей емкостью в 100 тысяч тонн. Детали этих хранилищ будут поставляться компанией из Америки, а сборку поручено вести акционерному обществу «Фламме». В конце письма Адамс любезно осведомлял Василия, что, согласно договоренности, посылает ему 100 мешков бразильского кофе и 100 ящиков сигарет высших сортов. Стоимость этого товара будет удерживаться бухгалтерией компании из полагающегося мистеру Кочеку гонорара. Капитан сжег письмо в присутствии Василия. «Если хотите ответить мистеру Адамсу, садитесь за мой письменный стол и пишите. По возвращении в Нью-Йорк я вручу ваше письмо ему лично», — сказал капитан. Василий сообщал Адамсу, что, учитывая благожелательное отношение немцев к планам Дуче, нетрудно будет получить разрешение перекачивать бензин прямо из американских танкеров в итальянские, в порту Гамбург. В том случае, если об этом не удастся договориться в верхах, то он, Кочек, возьмется наладить дело на месте, при небольших затратах и без всякого шума. Василий также спрашивал шефа, где и с кем из итальянцев ему следует встретиться, чтобы уточнить план действий. Спрятав письмо в карман белоснежного кителя, капитан достал из буфета бутылку виски, содовую, бокалы и предложил выпить за успехи компании и его, мистера Кочека. После первого бокала поговорили о новостях, о жизни в фашистской Германии, а после второго Василий обратился к Бему. «Скажите, капитан, я могу рассчитывать на вашу помощь, если возникнет надобность?» «Всегда и во всем», — с готовностью согласился капитан. Но все же поинтересовался, а о чем может идти речь? «Пересылать через вас моему компаньону Джо Ковачичу в Париж следуемые ему деньги или его отцу, мистеру Ковачичу, в Нью-Йорк, а также письма, которые ни к чему вскрывать на почте». «Всего-то? Кстати, я знаком с мистером Ковачичем. Когда ты работал у него?» «Прижимистый старик. В то время Джо еще учился в колледже». Они выпили еще по одному бокалу, и Василий, сославшись на дела, вернулся в город. Пока перекачивали бензин из танкера в хранилище общества «Фламме», помощники Василия успешно завершили операцию в таможне и перевезли 90 мешков кофе и столько же ящиков сигарет на склад, арендованный предусмотрительным Брэмером для этой цели. Василий подписал с представителями «Фламме» акт о сдаче бензина и смазочных масел и собирался возвратиться в Берлин, когда к нему в номер позвонил по телефону бухгалтер Шульце и зачитал телеграмму, полученную от мистера Ковачича из Нью-Йорка. В телеграмме говорилось, что с пароходом «Олимпик», плывущим под греческим флагом, отправлено для мистера Кочека 300 мешков кофе, 200 ящиков сигарет и 100 ящиков сгущенного молока. Мистера Кочека просили встретить пароход «Олимпик», обеспечить приемку товара и перевести на текущий счет фирмы «Ковачич и компания» $10 000 в виде аванса в целях обеспечения дальнейших поставок товара. Василию пришлось задержаться в Гамбурге еще на несколько дней. Он дал указание Бремеру реализовать часть товара на месте по ценам черного рынка, а остальную часть, на которую имелись квитанции об оплате пошлины, отправить в Берлин. «Вы можете превратить марки, вырученные за кофе и сигареты, в доллары?» — спросил Василий бывшего моряка. «Разумеется. Тогда действуйте. И доллары привезите мне в Берлин. За труды будете получать вознаграждение из расчета 3% от выручки». Предварительные подсчеты показали, что за вычетом всех расходов и стоимости кофе и сигарет можно заработать кругленькую сумму около $30 000. Таким образом, на долю каждого компаньона приходилось по $15 000. Василий был уверен, что Джо останется доволен.